Глава 11. Величайшие мечники. Стук-стук-стук. Она села в постели. Открыто. Полностью одетая, она лежала и смотрела в окно, наблюдая за тем, как колибри засовывают свои носики в цветы и высасывают нектар. Вошел Кэллум, неся в руках две плетеные сумки, в которых лежало множество разных фруктов и орехов. Он поставил все это на стол. Эльф снова был одет в брюки и свободную рубашку. «Что это?» Кор подошла к столу. «Не хотел, чтобы ты умирала с голоду». «Но тебе не обязательно было этого делать». «Вообще-то обязательно». Он разложил все по тарелкам. «Если бы я этого не сделал, ты бы наверняка вляпалась в неприятности». Сумки опустели, вся еда уже была разложена. Коре потребовалась вся ее сила воли, чтобы не закатить глаза. «Спасибо». «Лайхи! А? Лайхи! Так эльфы говорят спасибо!» «Спасибо, что предупредила Альфреда!» «Лайхи!» — одобрительно кивнув, он посмотрел ей прямо в глаза. «Как ты?» «Так же, как и всегда». «Это как?» «Умиротворённо. На самом деле она определенно не была умиротворена». «У тебя есть какие-то пожелания?» Она пару раз моргнула. «Прости?» «Как твой проводник, я должен научить тебя всему, что тебе нужно знать. Итак, что ты хочешь узнать?» Этот вопрос застал ее врасплох. «Ты и так достаточно для меня сделал, Кэллон. Уверена, в выходной ты бы хотел провести время со своей семьей. Не нужно тратить весь день на меня». Его взгляд остался неподвижным, а осанка такой прямой, словно он был вырезан из камня. «Ты была в зоне для медитации? Я бы мог отвезти тебя туда». Медитация явно не была ее коньком. «Нет, не стоит. Очищение разума необходимо для того, чтобы установить связь со всем, что вокруг нас». «Уверена, что так и есть, но для начала я бы предпочла что-нибудь другое». «Я могу провести тебя по моему любимому маршруту, к водопадам и ручьям». «Нет». Кэллон помрачнел. «Тогда скажи, чего ты хочешь, я же с самого начала спросил». Кора взглянула на прислоненный к стене меч. «Ты можешь научить меня владеть мечом?» Он был генералом эльфийской армии и наверняка владел клинком лучше, чем кто-либо другой в Эденстар. Ответ был написан у него на лице. «Это не принесет никакой пользы». «Пожалуйста». «Но зачем?» «Потому что у меня есть меч, и я не знаю, как им пользоваться». «Зачем тебе этому учиться? В Эденстар ты под защитой». «А что будет, когда я покину Эденстар? У меня есть такой прекрасный меч, при этом я понятия не имею, как им пользоваться. Разве это не глупо?» Он еще больше сосредоточился на ее лице, словно поворачивая линзу увеличительного стекла. «Почему ты покинешь Эденстар?» «Эльфы же приходят и уходят, разве нет?» Он покачал головой. «Там для нас нет ничего, кроме разрушения и ненависти. Ты сказала, что ищешь убежище, и ни разу не упомянула, что это временно. Я начинаю задаваться вопросом, каковы твои истинные намерения, и не было ли ошибкой доверять тебе?» Она почувствовала, как невидимая ладонь ударила ее по лицу. Ее щеки покраснели, мышцы напряглись. Это было оскорбительно, хотя она не должна была чувствовать себя оскорбленной. Кора на мгновение опустила взгляд. «Если ты хочешь, чтобы я научил тебя владеть клинком, ты должна назвать мне истинную причину». «Мне просто нужно, чтобы ты мне доверял». «Таковы мои условия. Я не возьму ученика, намерения которого мне неизвестны». Она не хотела никому ничего рассказывать, но если ей нужна была помощь, придется ввести его в курс дела. «Я хочу свергнуть короля Лакса». Он недоверчиво прищурился. «И с помощью какой же армии?» «Я... у меня ее пока нет». «Союзники?» «Их тоже нет. Пока». «А причина?» «Он ужасный человек. Другие причины не нужны». Уперев руки в бока, он посмотрел на нее взглядом, в котором бушевало море эмоций. Недоверие, раздражение, гнев. «Вот для чего ты здесь. Ищешь союза с эльфами. Что ж, этому не бывать. И не потому, что ты здесь изгой, а потому что эльфы никогда не покинут священный Эденстар. Мы уже сражались. Мы уже погибали. Мы больше не ступим на эту дорожку». «А что будет, когда он сам к вам придет?» Он этого не сделает. Может быть, это случится не завтра. Может быть, и не через 100 лет. Может быть, даже не через 1000. Но однажды он это сделает. Мы будем к этому готовы. Вы будете готовы защищать этот огромный лес от всех мужчин Анастилии? Он уничтожил драконов. Он уничтожил всю людскую добродетель. Он не остановится, пока не получит все. Мы должны сразиться сейчас. Я не буду обсуждать войну с ребенком. Ты понятия не имеешь, что такое битва. Ты не знаешь, что такое смерть, утрата, горе. Ты понятия не имеешь, о чем просишь расу, которая столько потеряла. Ты жадная, как и все прочие люди. Вы все эгоисты и думаете только о себе». От его слов она невольно вздрогнула. «Я не хотела показаться такой бесчувственной. Ты просто невежда». Кэллон отвернулся, готовый выбежать вон. «Пожалуйста, не уходи». Он вышел за дверь и начал спускаться. «Кэллон!» Она, спотыкаясь и падая, пошла за ним. «Пожалуйста, подожди!» Он спустился до конца и затем посмотрел на нее снизу вверх. Его темные глаза светились яростью. «Мы сделали все возможное, чтобы обрести мир. Не отнимай у нас то, на поиски чего ушли 1000 лет». «А как насчет драконов?» Она стояла на четвереньках, раскачиваясь влево и вправо на лианах, изо всех сил стараясь проползти вперед и добраться до него. Он обернулся. Выражение его лица казалось диким. «Они ведь теперь навеки пленники! Они рабы, они...» Получили по заслугам. Его ноздри раздувались от ярости, дыхание было глубоким и затрудненным, руки сжались в кулаки. Она спрыгнула вниз и выпрямилась. «Ты же не хочешь сказать, что...» «Именно это я и хочу сказать!» Он повернулся к ней лицом к лицу и посмотрел так, словно она была мишенью для его меча. «Они открыли наши земли для этих мерзких существ. Все это началось из-за их невежества, их тщеславия. Все, что потребовалось, так это пара комплиментов их величию, их блестящей чешуе, их силе, и они распахнули двери. Мы потеряли наши леса, наших близких, весь наш мир. Я надеюсь, они будут страдать от вечных пыток, потому что из-за них страдаем мы». Он повернулся и унесся прочь. Кора смотрела ему вслед, осознавая, что ее план никогда не осуществится. Ее сердце было разбито. «Я все равно это сделаю, с вашей помощью или без нее. Он остановился. «Я пойду маршем на высокий замок с теми союзниками, что у меня есть. Ты можешь либо дать мне неплохой шанс на выживание, либо оставить меня одну». Слегка откинув голову назад, он посмотрел вверх на деревья и глубоко вздохнул. Кора ждала, пока он обернется. Он так этого и не сделал. Кэллон ушел прочь, ни разу не оглянувшись. Она лежала в темноте, наблюдая через открытые окна за светлячками. Пение птиц сменилось стрекотанием сверчков, и днем и ночью Эден Стар был погружен в покой. Но она этого не чувствовала. Кора закрыла глаза и выбросила свои мысли из головы. «Флэр!» — ответа не последовало. «Флэр, ты здесь?» Откуда-то издалека донесся его шепот. «Я здесь, красотка!» «Как приятно слышать твой голос!» «Да, я в этом не сомневаюсь», — она усмехнулась. Весь день у нее сдавливала грудь, но наконец-то она испытала облегчение. «Как твои дела?» «Мне не по себе, мы в убежище». Иногда было трудно разобрать его слова. Голос был таким тихим. «Почему тебе от этого не по себе?» «Потому что мы в пещере, а не под открытым небом». «Понимаю. Вы скоро выдвигаетесь?» «Надеюсь. Все еще обсуждаем детали с командой». «Ребята, у вас что, есть команда?» «Бридж нашел нескольких человек». «Здорово». Некоторое время он молчал. «У тебя снова грустный голос». «Да». «Мне жаль, красотка». «Все в порядке. Разговор с тобой поднимает мне настроение». «Еще бы». Она снова усмехнулась. «Могу я поговорить с Рашем?» «Давай попробуем. Подожди». Она ждала. Было тихо. От разочарования у нее снова сдавила грудь. «Я здесь». Узнав его голос, в котором нежность смешалась с серьезностью, Кора глубоко вздохнула. Она закрыла глаза и наслаждалась этим голосом, как теплой водой из ванны, в которой она погружалась все глубже. Раш? Единственный и неповторимый. Невозможно было не догадаться, что он улыбается. Она могла представить эту улыбку в своей голове так, как если бы он стоял прямо перед ней. «Я слышал, ты там не слишком популярна. Думаю, они не в восторге от колких замечаний». Она усмехнулась и закатила глаза. «Ты только что закатила глаза, не так ли?» С каждой секундой она чувствовала себя все лучше. Казалось, с плеч свалился камень. «Я скучаю по тебе». Это вырвалось само собой. Связь с Рашем была такой сильной, что ее разум затуманился. Он был ее единственным другом среди людей. Воцарилась тишина, а затем раздался его голос, такой же серьезный, как и у нее. «Я тоже по тебе скучаю». Она мечтала бы говорить с ним с того момента, как они расстались. Но теперь, когда они наконец воссоединились, ей нечего было сказать. Но одна лишь связь с его разумом давала ей утешение, которого она так жаждала. Спустя долгое время он заговорил снова. «Они хорошо к тебе относятся?» «Да». «Потому что если это не так, мы сожжем это место дотла». Она улыбнулась. «Они были весьма гостеприимны, но так и не приняли меня. Они никогда не причиняли мне вреда, не делали больно. Просто порой тяжело находиться в изоляции. Это не навсегда. Скоро мы снова будем вместе. И я буду снова тебя дразнить, все как тебе нравится». Его улыбка вернулась. «Не сомневаюсь, что так и будет. Со временем они тебя примут, но все-таки постарайся не забрасывать их дерьмом». Она усмехнулась. «Вообще-то у меня здесь появился один друг. Мой проводник». «Один готов. Остались тысячи. Тебе придется немного ускорить процесс». «Он как раз пытается мне с этим помочь». «Эльфы — сложные существа». «Это еще мягко сказано. Не просто мне с ними поладить. А что, есть те, с кем тебе легко поладить?» Он усмехнулся. «Туше». «Я попросила его научить меня обращаться с клинком. Он сказал, что ему нужно знать, с какой целью. Я сказала ему правду». «Что ж, это было ошибкой». «Да. Я же говорил, что сам могу тебя обучить. Зачем было просить его?» В его тоне слышался намек на обиду. «Потому что он генерал эльфийской армии». Долгое время Раш молчал. «Подожди, ты говоришь о генерале Келлане?» «Да, ты его знаешь?» «К несчастью». «Вы, ребята, не ладите». «Что ж, не так уж много возможностей сблизиться, когда вы пытаетесь убить друг друга на поле боя». «О, не лучший период моей жизни». Он явно был расстроен. «Ты уже совсем другой человек, Раш». Она чувствовала, что он все еще пребывает в расстроенных чувствах. «Он один из лучших мечников, с которыми я когда-либо сражался. Если он согласится на обучение, ты окажешься в надежных руках, но никогда не упоминай обо мне». «Почему? Он видел мой меч. В конце концов, мне придется ему сказать». «Поверь мне, лучше этого не делать. Как можно лучше скрывай, кто я». «Что, если я не смогу?» «Тогда он никогда тебе не поможет».